работа с символами или будем убедительны. Психология много говорит о значимости для психики всевозможных изначальных символов. Символ матери и отца, которые я уже упоминал, всевозможные базовые инстинкты, все они являются краеугольным камнем нашего сознания. Но почему-то очень редко возникает вопрос, почему и за счет чего эти символы настолько важны для нас? Мы как-то изначально привыкли считать их значимыми сами по себе. Между тем, все дело в наличии собственной энергии всех этих понятий. Энергии, которая может и разрушать, и созидать. Все зависит от того, как мы будем использовать ее. Эта энергия существует независимо от нашего сознания. Психика просто помогает нам осознать энергию через соответствующие символы, открывая для нее дверь. Осознавая, мы используем эту энергию. Фактически наша психика – это сочетание энергий различных символов. Подключаясь к тому или иному символу, мы можем менять нашу внутреннюю энергию и состояние психики. Если энергия внешнего символа очень велика, она вытеснит и изменит всю прочую энергию, полностью изменив нашу личность. Любой, кто сталкивался со сверхсильными переживаниями, подтвердит это. Если символ внутри нас, мы будем подпитываться его энергией. Если мы порождаем символ сами, мы передаем ему часть своей энергии. Именно в этом магия искусства. Если мы связываем символ с новым понятием, это понятие получает энергию символа. В этом суть любого настоящего воспитания и эффективного воздействия на людей. Родина-мать, улыбающийся ребенок, красивая девушка или юноша. Осознание этих символов заставляет нас проникаться энергией, которую они несут. Недаром в тоталитарных государствах практически все виды искусства нацелены на то, чтобы пробудить в человеке нужные инстинкты и подпитать его необходимой энергией. Сюда входят почти все виды творчества, от кричащих плакатов на стенах домов до документальных и художественных фильмов. Вот только однотипное художественное выражение со временем лишает символ его значимости. Слишком привычный раздражитель не осознается психикой и остается просто красивой картинкой. Но это не умаляет самой сути метода и свидетельствует только о его неправильном применении. По этой же причине снижение эффективности привычного раздражителя малоэффективны обычные методы борьбы с наркотиками, когда занудные дяди и тети читают лекции о вреде курения. Впрочем, шумная толпа на рок-тусовке «нет наркотикам» тоже не даст ожидаемого эффекта. Символ наркотиков, подобной всеобщей эйфории, просто не будет связан с ужасом, который он несет. Скорее, наоборот. Где-то в глубине души останется связка «наркотики, прикольная тусовка». Малая эффективность большинства воспитательных, рекламных и организационных мер связана с тем, что обращение не затрагивает глубинных, наиболее энергоемких слоев психики. Я вспоминаю старый фильм, в котором Ульянов кричал «Я матом поднимал людей в атаку на верную смерть». Попробуйте проделать то же самое, заискивающе глядя в глаза этим людям и на уровне логики, объясняя необходимость умереть. То, что обращено только к разуму, так и останется на верхнем уровне. Если мы хотим задействовать максимальную энергию, обращение должно быть направлено к глубинным, наиболее архаичным слоям. Единственное возражение, которое здесь можно привести, это то, что такое обращение может вызвать культурный шок при широком применении. Мы слишком стремились изгнать наиболее значимые символы в подвал, чтобы теперь легко выставить их на всеобщее обозрение. Когда мой ребенок получит права на управление автомобилем, я не буду читать ему лекцию о том, что быстро ездить опасно. Сотни погибших на дороге молодых парней слышали их постоянно. Я поведу своего сына в морг или отделение интенсивной терапии и покажу ему наглядный символ, стоящий за вдавленной в пол педалью газа. Тем, кто видел человеческое тело через 2-3 месяца неподвижного лежания или на фоне наркотической ломки, уже не надо читать лекций. Вы можете сказать, что наркоманы постоянно видят ломку, однако не отказываются от наркотиков. Вся беда в том, что они не видели ее до первого укола. Почти невозможно соотнести простые слова «наркотики зло» с образом человека, терзаемого настолько мучительной болью, что перенести ее можно зачастую только под наркозом. Не надо бояться сильных эмоций и по-настоящему значимых символов. Только с их помощью можно добиться реального результата. Бояться надо внешней культуры, за которой кроется зверь, и подавления этой энергии. Посмотрите на трагедию Нового Орлеана, благополучной и улыбающейся Америки, и спросите себя, чего стоила бы вся их культура без осознания того, что стоит за дверью разума. Если основу личности составляют базовые символы и инстинкты, обладающие определенной энергией, то можно сделать вывод, что именно их энергия и составляет основу жизни. Мы живем не потому, что едим, спим, занимаемся любовью и лелеем наши несколько десятков килограммов плоти. Мы живем потому, что энергия внутри нас ищет выражение в материальном мире. И добиться этого она может только посредством физического тела. Чем больше наша энергия, тем более полноценна наша духовная и материальная жизнь, тем большими возможностями мы обладаем в нашей реальности. Если энергия символов будет истощена, человек умрет, независимо от функционирования организма. Я думаю, некоторые из вас наблюдали это, видя, как умирают очень старые, но совершенно здоровые люди. Они могут просто лечь и перестать есть. Физическое тело могло бы функционировать еще несколько лет, но энергия уже угасла, и жизнь прекращается. Этот аспект рассматривается не очень часто, а между тем он имеет жизненно важное значение. Это то, что мы называем волей к жизни. Спасатели подтвердят, что люди, не имеющие соответствующей подпитки от базовых символов, погибают намного чаще. У них просто нет энергии и желания выживать. Материальное тело в обычной жизни еще как-то существующее на энергии ослабленных символов, в трудной ситуации сразу же перестает функционировать. Батарейка разряжается. В то же время человек, имеющий подпитку от мощного символа, способен совершить невозможное. Мать руками сдвигает бетонный блок, чтобы освободить ребенка. Летчик в падающем самолете разгибает металлический стержень, не дающий ему катапультироваться. Можно привести десятки примеров. Энергия символа способна получить материальное воплощение. Все, что от нас требуется, осознать и принять ее. Есть еще один, мистический, аспект такой энергии. Если мы говорим, что существуем благодаря ей, что она движет нами, то можно предположить, что при соответствующих, очень редких условиях, такая энергия способна поддерживать нашу жизнь или двигать тело, даже если для этого нет материальных предпосылок. Многочисленные примеры нормальной жизни людей с почти полностью разрушенным мозгом показывают, что наше сознание – это не просто набор нейронов. В истории известны случаи, когда тело могло двигаться после отсечения головы. А уж способность какое-то время жить и активно двигаться со смертельным ранением сердца вообще встречается не так уж редко.